Вдруг ужасная догадка пришла ему в голову. Он посмотрел в глаза саламандры и тихо спросил: «Это потому, что меня убили? У меня нет тела? Я сейчас что-то вроде призрака?» «Нет на все три вопроса!» Повинуясь небрежному движению кисти Гелионы, из земли вырвался клок серебристого пламени и застыл, превратившись в идеальное зеркало. Посмотрев в него, экс-богиня довольно кивнула, поправила волосы и продолжала. «Во-первых, ты еще не умер. Точнее, умер, но очень скоро воскреснешь. Своим последним заклинанием ты передал мне свою кровь, жизнь и силу. Я верну их тебе, если пожелаешь. Кроме того, у тебя и сейчас есть весьма неплохое тело. Взгляни». С этими словами она немного посторонилась. Олег подошел поближе и заглянул в зеркало. Собственно, в тот момент он думал отнюдь не о зеркале, а о том, как бы половчее приобнять оказавшуюся соблазнительно близко Гелиону. Но первый же взгляд в зеркало вышиб из его головы все дурные мысли. В зеркале отражался демон. Ростом он превышал 2 метра, мощное тело его было покрыто зеленоватой чешуей. За спиной черным плащом виднелись огромные крылья. Мускулистые пятипалые руки были также покрыты чешуей, а на каждом пальце виднелись огромные когти. Лицо сохранило некоторые характерные черты прежнего лица Олега, однако вместе с тем приобрело классическое очертание, а глаза казались 2 озерами, заполненными тьмой и ужасом. Вместо волос на голове извивались длинные тонкие змеи. «Что это?» Олег с удивлением всматривался в зеркального демона, в точности копирующего каждое его движение. Несмотря на крайне непривычный вид, демон отнюдь не был уродлив. Наоборот, его можно было назвать красивым, но это была жутковатая и завораживающая красота совершенного по своей эффективности орудия убийства. Кроме того, Олег вовсе не ощущал себя демоном. Все его ощущения сообщали ему, что у него вполне привычное, любимое и родное тело. Никакой чешуи, когтей, крыльев, змей, глядя на себя, он не видел и не ощущал. Недоумевая, он обратился к саламандре. Видя его реакцию, она улыбнулась. «Да, это и есть твой внешний облик. Так ты сейчас выглядишь для всех, кроме себя. Ну и меня, когда я заглядываю в твои мысли». «Но почему?» – удивился Олег. «Таково свойство нашего мира. Здесь каждый выглядит так, как подсознательно хотел бы выглядеть. А если желание и удобство не совпадают друг с другом, то гость получает 2 обличья. Для всех он выглядит так, как хотел бы выглядеть, но сам ощущает себя так, как ему удобно. Кстати, ты зря огорчился. Твой новый облик достаточно привлекателен. В нем ты похож на кого-то из высших демонов темного круга. Да и боеспособность куда как повыше, чем у твоего родного тела. Думаю, что сейчас тебя не удалось бы так просто убить». При этих словах Олег грустно вздохнул. «Да не переживай ты так», — угадала причину его грусти Гелиона. «Я же сказала, верну тебе твое тело почти прежним». «Почти?» — в голосе Олега созвенел испуг. «Да», — экс-богиня посмотрела на него, как строгая учительница на нерадивого ученика. «Ты все же умирал, а это весьма вредное событие. Чтобы заставить твое тело жить, я влила в твою кровь частицу своего огня. Думаю, тебе это понравится». «Подобные процедуры часто просят сделать маги, чтобы увеличить свои способности». «Тогда почему же мы не сможем быть вместе?» – недоуменно спросил Олег. «У вас тут такие строгие правила морали?» «Нет», – Гелиона вдруг прогнулась в талии и слегка повела плечами. В ее исполнении это движение было наполнено такой страстью и призывом, что Олег, не выдержав, отвел глаза и принялся вспоминать таблицу умножения проклиная свои слишком тесные джинсы. Затем он вспомнил о способности саламандры читать мысли и покраснел. Довольно мурлыкнув, Гелиона ответила. Мораль, в смысле сексуальных запретов, придумана христианами, а я все же языческая богиня, хотя и бывшая. Так что ни о каких подобных глупостях и речи нет. Она снова потянулась.